Эпилог. Мэйр была рассержена. Хотя нет, она была насмерть обижена и уже почти распланировала, как будет дуться на Себастьяна ближайшую неделю. А лучше целый месяц, потому как этот паршивец, вредный, до жути наглый и обаятельный сверх всякой меры, уже на добрые полчаса опаздывал на свидание, которое сам же и назначил. И где? Под Немитоном. Право слово, как будто мало места, где можно с размахом отметить годовщину совместной жизни. Мэйр вот с удовольствием отужинала бы в приличной синтарийской ресторации или даже дома при свечах, после чего можно неторопливо перебраться в спальню или торопливо. Себастьяном такой исход куда более вероятен. А в итоге она торчит под грёбаным деревом, которое еще и насмехается над ней, шумя кроной, и тянет ветви так, словно собирается удерживать, если мэр приспичит плюнуть на всю эту романтику и уйти уже домой. Благо, погода еще теплая, иначе ни о каком ожидании речи бы не шло. «Предатель!» — проворчала она, обращаясь к Немитону, сложила руки на груди и привалилась к стволу. Еще бы вредное дерево хоть сколько-нибудь прониклось. Хотя возраст среднего дуба и насчитывал добрый десяток веков, ощущение складывалось, будто он весь пошел в Себастьяна, что повадками, что характером. Белобрысый засранец отвратительно быстро стал своим волшебным лесу, очаровал всех, кого смог, а кого не смог, тех заболтал до смерти или подкупил свежим мясом. «Мы должны заботиться о детках, Мэйр». «Хорошие детки. Склочный престарелый кот Фейри, плотоядные келпи в количестве 2 штук и вся лесная нечисть в придачу». Мэйр нервно усмехнулась. Не так она представляла семейную жизнь. Была не против имеющейся, но представляла все же иначе. В ее фантазиях, давних и тщательно спрятанных, идеальный спутник жизни представлялся человеком взрослым, серьезным и ответственным. На этот образ Себастьян, новоявленный второкурсник Академии, дотошный до занудства и прижимистый до неприличия, откровенно не тянул. Но все равно был хорош настолько, что даже озвучивать стыдно. Если бы не демонова тяга к опозданиям. «Нет, но это уже наглость», — возмутилась мэр и всерьез вознамерилась уйти. Обижаться, дуться, заедать расстройство пирожными и трагично вздыхать, чтобы Себастьяну стало стыдно. Стоило только подумать об этом, как ветка прибольно хлестнула по ноге, а в ухо громко фыркнули. «Айн Райс!» Сверкающая росинка, или просто Райси, внешне казалась полной противоположностью Тентена. Искристо-белая, с нежно-голубоватой гривой. Но характером такая же вредная, если не хуже. Себастьяна маленькая келпи любила настолько, насколько вообще способны водяные монстры, что, впрочем, не мешало ей кусаться и вредничать. И, разумеется, ни в какую не желала, чтобы ее человеческого раба обижал кто-то, кроме нее. Сам Тентен тоже прогуливался неподалеку, у самой кромки поляны, ехидно кося в их сторону густо синим глазом. Периметр охраняет, не иначе. Но вот как с ними со всеми бороться? «Вы все тираны и деспоты», — буркнула мэр, невежливо усаживаясь на один из корней Немитона. «И не лечитесь, кстати». Белобрысая макушка показалась среди деревьев, когда она уже была готова уйти. На этот раз окончательно и бесповоротно, невзирая на возмущение Немитона, Райси и прочих поклонников ее парня. Следом за Себастьяном появилась и Нейти. И вот это уже никак не вписывалось в рамки грядущего свидания. «Привет, мэр! Привет, Райси!» С выражением непередаваемого высокомерия на щучьей морде келпи приблизилась к девочке и с напускной неохотой склонила голову, позволяя себя погладить. Но зубами угрожающе прищелкнула, и Себастьян тут же строго пригрозил ей пальцем, прежде чем приблизиться к мэр. «Прости, прости, прости!» — зачастил Себастьян под смешки своей племянницы. Мэр даже возмутиться не успела, как ее стиснули в объятиях, поцеловали и крепко сжали запястье, прежде чем отойти на шаг назад. «Я не виноват. Это все грёбаная столица с ее нерасторопными индюками. И знать ничего не хочу». «Еще как хочешь», — безапелляционно заявил Себастьян и повернулся к Нейти. «Этот твой явится, или я уже могу приступить к делу?» Под этим твоим подразумевался Фрэнсис. К превеликому удивлению мэр, Он и Нэти сдружились в считанные часы. Стоило им только разок распить вместе чай. И что-то ей подсказывало, что одной дружбой дело не ограничится. Пройдет пара-тройка лет, пока Анетис учится и занимается делами куда более интересными, чем всякие отношения с чудовищно болтливыми некросами, и быть Фрэнсису кавалером юной леди Лернхарт. А то и женишком. Виктория, разумеется, подобное вряд ли одобрит, но кого бы это интересовало? На кой демон тут сдался Фрэнсис? Мэйр окончательно перестала что-либо понимать. «Это чтобы ты точно не сбежала», — охотно сообщила Нэти с веселой усмешкой. Именно это и захотелось сделать тут же. Либо Себастьян собирается сообщить какую-нибудь трагичную новость, либо... «Я не опоздал?» — послышался откуда-то сбоку звонкий и нахальный голос Фрэнсиса. Явно втихую сбежавший с работы, с перекинутым через плечо некроманским кителем, на так называемом праздновании годовщины семейной жизни он выглядел малость неуместно. Нет, Мэйр была рада его видеть, но не сейчас же, раздеребезно. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» «Мне нужны были свидетели», — пожал плечами Себастьян. Троих белобрысых поганцев, а с Айн Райс и вовсе четверых, на один волшебный лес и его несчастную хранительницу определенно многовато. «Свидетели чего?» «О, боги, пакость из-под холма, даже ваша лошадь уже догадалась!» Неприлично заржал Фрэнсис, наблюдающий, как малютка Келпи тычется мордой в плечо Себастьяна, подталкивая его ближе. Райси на лошадь предсказуемо обиделась, снова угрожающе клацнула бритвенно острыми зубами и ударила копытом в землю. «Назовешь ее лошадью еще раз, сделаю вид, что не знаю, куда делся твой труп», — пообещал Себастьян. Вроде бы и в шутку, но вот Мэйр, к примеру, не стала бы проверять. «Ой, тоже мне, маньяк-убийца! Я таких цыплят на завтрак ем!» На этот раз не выдержал уже Немитон и хлестнул Фрэнсиса веткой по затылку. Тот ойкнул, сердито оглянулся на своенравное дерево, но все же замолчал. Слава богам и богиням! Убедившись, что больше никто не собирается припираться, Себастьян выпустил одно запястье Мэйр и потянулся к карману брюк. Длинная черная коробочка в его пальцах, пусть и без всяких опознавательных знаков, простора воображению не оставляла. Ее персональное несчастье вознамерилось подарить ей украшение. «Мэйр Макентайр», — пафосно начал Себастьян, «при свидетелях, Немитоне и всех честных обитателях нашего леса, согласна ли ты принять мой подарок и выйти за меня?» Он протянул ей коробочку, щелкнувшую нехитрым замком. На черном бархате красовались два золотых браслета с гравировкой в виде руны нерушимого союза. «Оригинально, мать его, так!» «Это что?» Стараясь унять невесть, откуда взявшуюся глупую радость, пополам с бессильной злостью, поинтересовалась Мэйр. Она знала, что это такое и что означает. В этом плане Себастьян совсем не оставил простора ее воображению, Просто она не ожидала получить предложение руки, сердца и прочих частей тела, стоя под Немитоном в окружении всякой нечисти, начиная с предателя Фрэнсиса, который мог бы и предупредить. «Очевидно, браслеты», — сообщил Себастьян. «И так как видеть тебя своей супругой я желаю до конца своих дней, а украсить твою шею руной смогу только через 10 лет, то решил, что подобное украшение — самое оно. Ты согласна, я надеюсь?» «Как будто мое мнение тут кого-то интересует», — проворчала Мэйр. Но к браслету потянулась сама. И впрямь ведь красиво. «Согласна, согласна, несчастье мое». «Отлично!» — воскликнул Себастьян, победно улыбаясь. «Значит, весной поженимся». «Весной? В смысле этой весной? Это же всего-то через полгода». «Нет, моя фея, это через целых полгода». «Я вообще думал про следующий месяц, ну или хотя бы зиму, но ты ведь не любишь холод. Так что я решил потерпеть». Рядом издевательски захихикал Фрэнсис. «Ты и потерпеть? Ох, не смеши мои нашивки!» «Всего-то капитанские», — едко ввернула Нэти. «Было бы чем гордиться». «Мне всего-то 35». «Ой, ну и что?» Прежде Фрэнсис нипочем бы не купился на такую дешевую подначку. Однако тут картинно пригорюнился и заныл. «Смилуйся, моя королева! Эгертону в будущем году только-только 70 стукнет. Дай нашему черному властелину хоть 10 годков в кресле посидеть. А там пенсия, и я сразу фить и командир». «Мюррей, да ты, должно быть, шутишь. За 10 лет я себе генерала найду. Может, даже и не одного». «Эй, вот вообще не смешно». «А по мне так очень даже». Мэр улыбнулась и, покачав головой, прошептала на ухо своему, прости бездна, жениху. «У этой парочки тоже все на мази, да? Я его кастрирую без обезболивания. Пусть только лапы потянет». Так же тихо возмутился Себастьян, свирепо глядя на Фрэнсиса. Тот, зная себе, ужом вертелся вокруг его драгоценной маленькой принцесски и без умолку что-то трещал. «Не посмеешь. Наша Нэти свою добычу никому не даст в обиду», — засмеялась мэр. И, склонившись к нему еще ближе, совсем другим тоном, продолжила. «Несчастье мое, я всеми руками за то, чтобы смыться по-тихому из этого балагана. Как думаешь, они скоро заметят, что нас нет? И заметят ли вообще?» Ответная улыбка Себастьяна была привычно нахальной и весьма многообещающей. «Не узнаем, пока не проверим, моя фея».